Алекс Брэдвик. Уже не новобранец. Том 3. Одно задание выполнено, за ним второе. Насколько их еще впереди? Ведь чем дальше, тем больше опасностей вылезает из другого мира. Сначала кентавры и сатиры, потом гарпии. А сейчас кто? Горгоны? Плевать. Настоящий спартанец сможет сразить любого врага.